Глава 11. Месть мадам де Виньи. Сочинение Флоренс Маррис. Из всех постояльцев, живших в проспект отеля в ночь убийства де Мюрже, пожалуй, более всех была поражена Люсиль де Виньи. Для нее таинственное исчезновение лорда Фрэнсиса Онслоу было просто неожиданно. Еще вчера он был ее любовником, полным сердечных уверений и готовым, как она думала, бежать с нею куда угодно. Сегодня же он бежал без нее, не оставив для нее ни слова объяснения. Но когда все стало ясно, когда леди Фрэнсис прямо из гостиницы была взята под стражу по обвинению в убийстве графа, мадам де Виньи убедилась, что здесь есть что-то загадочное. Она не верила в то, что Финелла защищала свою честь. Над этим она только недоверчиво улыбалась. Но она положительно была убеждена, что лорд Фрэнсис застал жену вместе с графом де Мюрже и убил своего соперника прямо у нее на глазах, или, быть может, так избил его своими английскими кулаками, что он от них умер. А потом жена, предпочтя суду сознание в неверности, взяла на себя вину, но отнюдь не из любви к удравшему супругу, который, вероятно, уже больше никогда не пожелает встретиться с нею. Таким образом, своим еще не окрепшим окончательно умом, мадам де Виньи совсем почти дошла до правды. Ее открытие не значило ничего, потому что удобный момент был пропущен. Она его не улучила. Эту историю она оставила про себя. Лорд Фрэнсис исчез, конечно, не ради жены и не ради себя самого, а только для того, чтобы в эту грустную историю своей семейной жизни не втягивать ее, которую он так любил. Он не проявится до тех пор, пока все не окончится, а затем он разыщет ее, и они будут счастливы снова. Такой ужасный скандал, очевидно, поведет за собой развод, после чего он будет свободен поставить ее рядом с собой на то место, которое остается вакантным после его неверной жены. Но суд над леди Фрэнсис Онслоу состоялся, как было рассказано уже, и об ее исчезнувшем муже не было никаких сведений. Когда она уехала из Арогетта, и ребенок был от нее взят, мадам де Виньи устала оставаться сзади всех. Она возвратилась в Лондон и отправилась затем в Гасломир, думая, что лорд Фрэнсис коротает теперь свои дни в деревне. Но все, что она там нашла, лишь громадное объявление, что Грэндж сдавался в наймы со всей обстановкой и что с переговорами следует обращаться к господину Аврааму Хьюнту в Чансери-Лене. Она сразу подумала, если возможно, оставить его за собою. Она не любила деревенской жизни и уединения, но поместиться в его дом ей казалось было самым верным способом столкнуться с лордом Фрэнсисом Онслоу. Даже если бы он вовсе и не заглянул сюда, он должен был все-таки рано или поздно узнать, кто взял в наймы его усадьбу, и попасть снова в ее любовные сети. Никаких затруднений она не встретила. Ее предложения были самые подходящие. Деньги вперед, и господин Хьют решил сдать Грэндж поскорее. Ее иностранный акцент несколько подействовал на него, и он рекомендовал ее своему клиенту, лорду Кэстлитону, которому он славу передал все просто как иностранку. А может быть, и она сама старалась увеличить мистификацию, говоря на ломаном языке и неразборчиво подписываясь. Во всяком случае, она сняла Грэндж и поселилась в нем. В первое время ее очень забавляло сознание, что она живет в собственном доме лорда Фрэнсиса, пользуется той же самой обстановкой и гуляет в том же самом саду, в каком обыкновенно гулял и он. Иногда ее осеняла надежда, что он тоже появится здесь, наблюдая, как луна восходит из-за вершин прекрасных старых деревьев. Она обыскала весь дом, ища хоть какого-нибудь воспоминания о нем. Заброшенную перчатку, увядший цветок. Но метла горничной оказалась очень усердной, и Грандж был вылизан от пола до потолка. Только в его туалетном столике она нашла немного его визитных карточек, очевидно, забытых или просто просмотренных. Лорд Фрэнсис Онслоу Грандж Чиддингфорд. Как мило выглядели эти слова. Восхищенная женщина подносила их к губам при одной мысли, что когда-нибудь и она будет владеть этим имением в обществе. Между тем, мадам де Винди не особенно-то радовала ее одиночество. Пока человек, о котором она мечтала, скрывался в Париже и на Чайке, другие ее знакомые разыскали ее в Грэнже и стали ее навещать. Люсиль де Винди была очень хороша собою, и, к несчастью, слишком известна, чтобы с успехом скрыться. У нее и кроме лорда Фрэнсиса Онслоу было много воздыхателей, и прежде чем она успела прожить в Чиддингфорде 2-3 недели, как они стали убегать из Лондона и навещать ее. Да и ей было приятно с ними. Она не удовлетворялась обществом только одних своих мыслей. Они оказались и малополезными. Она не всегда имела мужество оглядываться назад. Искренне рассчитывала устроить себе такое будущее, до которого и ее прошедшее отнюдь не могло касаться. Таким образом, потеряв надежду на возвращение лорда Фрэнсиса, она рада была повидаться с различными друзьями, которые считали поездку к ней достойной времени. Между ними находился полковник Урия Клеттербук, сенатор из Соединенных Штатов, наживший большое состояние на рельсовом железе и старавшийся проживать его в старом свете. Он был горячим поклонником мадам де Виньи с первого дня их встречи и давно бы уже сделал ей предложение, если бы притязания лорда Фрэнсиса Онслоу не стали ему поперек дороги. Но теперь для полковника представлялся самый удобный момент. Первый вечер он обедал с Люсиль. А когда после обеда она повела его в сад, сердце его переполнилось, и он больше уже не мог сдерживать себя. «Мадам де Винни», — начал он, — «Люсиль, если только я могу вас так называть, во всех Соединенных Штатах едва ли найдется другой человек, у которого состояние было бы больше, чем у вашего покорного слуги. Я не лорд, мадам, и не желаю быть им. Пожалуй, я и не Аполлон, но по части долларов, мадам де Виньи, я не имею соперников, и я, и они к вашим услугам. Теперь, когда угодно, скажите только одно слово». Мадам де Виньи посмотрела на него с удивлением, до некоторой степени презрительным. Это была великолепная женщина, несколькими вершками выше сенатора из Нью-Йорка, с прекрасно сложенной фигурой, большими темными глазами, античными чертами лица и с чувственным ртом. Она посмотрела так точно Юнона на мышь. «Полковник Клеттербург», — ответила она, — «вы удивляете меня. Я никогда не давала вам повода обращаться ко мне в такой необыкновенной форме. Я не имею ровно никакого желания снова выходить замуж и должна попросить вас не возвращаться более к этому вопросу». «Очень хорошо, мадам де Виньи», — ответил разбитый на голову ухаживатель. «Перестанем говорить об этом. Я думал, что вы любите деньги, мадам, если не любите мужчину. Но я больше не буду просить, мадам де Виньи, вы можете об этом держать пари на последний доллар». «Я не желаю держать пари, полковник Клеттербург», — сказала величественно мадам де Виньи, «и не желаю брать деньги зря. Я и так довольна своей жизнью и не желаю переменять ее». «Ах, вы желаете титула, мадам де Виньи, то есть того, кто его имеет. «Никогда не говорите мне, что такая прекрасная женщина, как вы, может остаться на всю жизнь одинокой. Но вы все в Англии помешаны на аристократии, как негры у меня на родине, и ничто так вам неприятно, как быть герцогиней или графиней». «Полковник Клеттербург, ваши замечания положительно оскорбляют меня, и я прошу вас переменить разговор на что-нибудь другое. Благодарю вас за ваше предложение, но я никогда не приму его. Войдемте в дом, я спою вам. У меня целая кипа новых романсов из Лондона с прошлой недели». При этих словах она завернулась в кружевную накидку и повернула к дому. Ее прекрасное лицо гордо и холодно глядело при лунном свете, но сердце горячо билось о карточку лорда Фрэнсиса Онслау, которую она заткнула за корсаж. Она не особенно была привязана и верна, но она решила завлечь и удержать при себе этого человека точно так же, как и всякая женщина решает приобрести собаку или шляпу, и не может никак успокоиться, пока не достигнет своей цели. Точно так же смотрел на нее и сенатор, но ее отказ не мог разбить ему сердце. Он решил, что она будет прекрасным украшением его стола в Нью-Йорке и завидной женой в глазах его приятелей, и если она отказалась от его долларов, то найдется другая женщина, которая их оценит. Таким образом, они расстались в обыкновенных выражениях, и Люсиль даже просила его побывать у нее еще раз при первой возможности. На другое утро, когда горничная принесла к ней вместе с кофе письма, ее поразило одно письмо из серой бумаги, озаглавленное сверху «Королевский почтамт» и снизу «Отделение мертвых писем». «Что такое, Роза?» — воскликнула она. «Я не знаю, мадам. Оно подано сюда вместе с другими письмами, и я сочла нужным подать его вам». Люсиль оглядела конверт кругом и прочла адрес. «Франку Догги Эсквайру, Грэнч, Чиллингфорд, Гаслимир». «Как странно!» — засмеялась она. «Кто это такой Франк Догги и почему его письмо попало сюда?» «Так возвратить его почтальону, мадам?» «Нет, это будет бесполезно. Я задержу его на некоторое время у себя. О нем могут и еще справиться». Горничная ушла, оставив у нее письмо. Казалось, оно очаровало Люсиль, хотя у нее были и свои письма и газеты для прочтения в это утро. Ее глаза все-таки обращались к этому серому конверту с заметным любопытством, пока она снова не взяла его в руки и не стала тщательно рассматривать его. Какое право имел этот Догги носить имя Франка? Это имя, которое для нее дороже всех других. Самый факт делает ее собственницей письма. Оно пришло из отделения мертвых писем. Это доказывает, что были сделаны все разумные попытки отыскать его владельца, но бесполезно. Поэтому не будет никакого преступления прочитать его. Потому что чем больше она его рассматривала, тем более ей хотелось узнать его содержание. Без дальнейших хлопот она разорвала конверт. В нем находился еще конверт, адресованный госпоже Райт, проспект отель Аррогет, весь испещренный красными и черными чернилами разных почерков словами: «По розыскам не оказалось, справиться дальше такого лица нет». Это было то самое письмо, как можно легко догадаться, которое лорд Фрэнсис с таким биением сердца написал своей жене в ночь убийства де Мюрже, и которое в ужасе и смятении позабыл у себя в спальне на столе. Когда он ушел, лакей отнес его к содержателю гостиницы, а тот, зная, что госпожа Райт у них не стоит, послал его на почту. И таким образом оно обошло весь Аррогет. Но от него все отказались. Затем его отправили в Лондон, где его вскрыли и направили по адресу, стоявшему в заголовке почтовой бумаги: «Госпожа Райт и господин Догги». Мадам де Виньи посмеялась на такое странное соединение имен и приготовилась прочитать, о чем говорили Догги и Райт. Она недолго смеялась. При первых строках, бросившихся ей в глаза, щеки ее побледнели, а рука дико вцепилась в ни в чем не повинную бумагу. Это были слова, в которых Франк изливал свою больную душу к ногам Финеллы. «Мое сокровище, мое милое сокровище, им ты всегда будешь для меня, кто бы ни стал между нами. Зачем нам делать себя несчастными? Я знаю, что ты несчастлива, Финелла. Я читаю это на твоем лице, слышу это в каждой нотке твоего голоса. Это уже не те взгляды, не те нотки, которые первые годы нашей супружеской жизни превратили в один долгий и блаженный сон. Я несчастлив в высшей степени, больше, чем ты, потому что я согрешил против тебя больше, чем ты против меня. Я сознаюсь в этом, милая моя любовь. Я простираюсь перед тобой и взываю к тебе о прощении. Можешь ли ты простить меня? Открой мне опять свое сердце и позволь мне загладить все происшедшее. Моя жизнь так несносна без тебя и без моего милого ребенка. Можешь ли ты вообразить себе, как трудно мне вознаградить себя за твою потерю? А что касается до мадам Д, то она для меня ничто, и даже менее, чем ничто. Забава для простого препровождения времени, которое так медленно проходит без тебя. Одурение, которое на момент позволяет мне позабыть о моих мучениях, и бывают минуты, даже когда, как кажется, я сдаюсь на ее чары, что я ненавижу ее, потому что она стала между нами. Но скажи только слово, моя прелесть, и этого уже никогда больше не повторится. Возвратись ко мне, Финелла, и я клянусь тебе вычеркнуть ее и ей подобных из моей жизни, как уничтожил бы я змею, которая проползла бы по твоему пути. Всякий раз, как я подумаю, чего мне все это стоит, ах, как страстно я ненавижу ее». Еще много кое-чего было написано все в том же духе, но и этого было достаточно для Люсиль. Она откинулась на подушку, скомкав письмо в руке, и глаза ее засверкали ревностью и мщением. Так вот, как он отзывается о ней! Своей жене, своей неверной кокетке-жене, этой убийце графа де Мюрже по ее же собственному сознанию и недостойной матери его сына, созданию, к которому он все-таки может возвратиться. Так презренный, недостойный и бездушный все мужчины, но как ей отмстить им обоим? Ему за то, что он обманул ее, ей за то, что она еще удержала над ним свое влияние. Мадам де Виньи не плакала. Она была не такого темперамента, чтобы плакать, но в бессильной ярости, зарыв лицо в подушках, она заскрежетала зубами и стала обдумывать, как бы получше отомстить. Ее горничная была удивлена, когда время тянулось, а ее все еще не требовали к исполнению обязанностей, и только через 2 часа она могла явиться к своей госпоже. Люсиль встала и приготовилась писать. «Прикажите Жоржу отнести сейчас же эту телеграмму в Чиддингфорд!» — крикнула она, подавая телеграмму. Она была адресована на имя полковника Клеттербука и была следующего содержания: «Если не заняты, пообедайте сегодня вечером у меня». Придя к такому решению, мадам де Виньи попыталась успокоиться, но это для нее было трудно. Целый день она роптала на провидение и на измену человека, которому она верила, а когда настал вечер, она оделась в самый подходящий костюм для встречи сенатора. Она отказала ему просто потому, что верила в свою фатальную страсть к лорду Фрэнсису Онслоу. Но теперь она уже прекратилась, потушена так, точно ее никогда и не было. И она решила не дать долларам полковника проскальзывать у нее сквозь пальцы на будущее время. По многим соображениям, Америка оказалась для нее более подходящей, чем Англия. Как это до сих пор она могла предпочитать всему этому какие-то глупые любовные мечтания? Она была более чем прекрасна. Выходя навстречу Клеттербуку с ласковым лучезарным взором и извиняясь за то, что побеспокоила его, она была просто волшебно обольстительна. Но кое-что со вчерашнего вечера случилось, милый друг, что заставляет меня отправиться в небольшое морское путешествие. Мой доктор опасается за мое здоровье и настаивает на нем. А так как я всегда страстно желала посетить вашу милую родину, то и решила ехать на осень в Америку. Научите меня, как лучше всего проехать туда. Вы знаете так много, — заключила она, доверчиво беря его под руку. «Ах, госпожа де Виньи!» — воскликнул полковник, хлопая по ее маленькой ручке. «Позвольте мне вас туда свести самому. Вы поедете, как королева, Люсиль, а в Нью-Йорке вас ожидает такой дом, в котором жить только императрица. Скажите только слово, госпожа де Виньи, скажите одно только слово, и вы сделаете меня счастливейшим человеком в Соединенных Штатах». «Но есть одно препятствие к нашему браку», — прошептала она, — «и, может быть, даже непреодолимое. Не будь его, я бы еще вчера сказала вам «да». «Доллары могут преодолеть всякое препятствие», — отвечал полковник. «Что такое? Я думаю, между нами нет секретов». «У меня есть маленький племянник, сирота от моей покойной единственной сестры. Я не могу выйти ни за одного человека, который попросит меня расстаться с ним». «Я не из таких людей, госпожа де Виньи. Волоките его во что бы то ни стало. В Штатах найдется комната для одного мальчика и даже для двух, и я буду обходиться с ним как с моим собственным». «Ах, вы слишком добры!» — воскликнула Люсиль, горячо пожимая ему руку. Сенатор был уже не молод, ждать не любил, да и сам хотел поскорее на родину, а так как желания дамы совпали с его собственными, то они в тот же день решили дело к обоюдному согласию и через 2 недели подписали в Лондоне у нотариуса брачный контракт, не пригласив никого и приберегая мудрости для более важных поступков. Люсиль высказалась за соблюдение тайны, чтобы ее друзья не помешали ей уехать из Англии. А полковник был уже в таких летах, когда всякое многолюдство и пышность являются неприятными. Таким образом, мадам де Виньи превратилась в госпожу Клеттербук точно по мановению волшебного жезла и возвратилась к себе в Лангем-отель с мужем, точно они были женаты уже 20 лет. 4 дня спустя Германик прибыл в Ливерпуль по дороге в Нью-Йорк, и его каюты были уже заранее приготовлены для нее. «А теперь, — сказала Люсиль с очаровательной улыбкой за день до отплытия, — позвольте мне поехать в Суффолк за племянником». «В Суффолк? Так далеко, — отвечал Клеттербук. — Не поехать ли вместо вас лучше мне?» «Ах, нет-нет. Я и слышать об этом не хочу. При виде чужого человека племянник растеряется. Он ужасно нервный. Я и сама едва ли могу убедить его, но притворюсь, что мы поедем к его покойной матери». «Отлично, госпожа Клеттербук. Будь по-вашему», — отвечал полковник, которого распирала гордость от обладания такой прекрасной женой. Таким образом, Люсиль, вооруженная карточкой лорда Фрэнсиса Онслоу, отправилась на следующий день в Феликстаун, где жила сестра Джессинта, госпожа Грандисон, с сыном и с маленьким Ронни. Это было местью француженки. О местонахождении Ронни она знала еще в Аррогете, а в таком маленьком местечке разыскать квартиру госпожи Грандисон было вовсе не трудно. Она не любила детей, как и многие женщины ее круга, но она чувствовала, что лучшей мести для лорда Фрэнсиса Онслау и его жены, как отнять у них сына, так горячо любимого ими обоими, она и придумать не могла. Ее свадьба прошла так секретно, что, как мадам Клеттербук, ее совсем еще никто не знал. Если она возьмет мальчика с собой в Америку, то он будет, насколько возможно, потерян. А что будет потом, и будет ли эта игра стоить свеч, это ее мало интересовало. Госпожа Грандисон, занятая приготовлением обеда для детей, была очень удивлена, что какая-то дама желает ее видеть. Еще больше она удивилась, когда при входе в гостиную увидала разодетую по последней моде госпожу Клеттербук. «Вы, конечно, удивлены, мадам, приходом к вам незнакомого человека», — начала Люсиль с очаровательным акцентом. «Но время не позволило мне предупредить вас о моем приходе. Я пришла от имени лорда Фрэнсиса Онслау. Я близко с ним знакома и с ним, и с его бедной женой». «Может быть», — отвечала мрачно госпожа Грандисон. Первое мнение ее Финелли было исполнено ужаса, когда вести об убийстве и самый суд стали публично известны, и она взяла к себе Ронни только благодаря настояниям и неотступным просьбам брата и сознанию христианского долга в том, что она удержит бедное дитя от выслушивания ужасных разговоров об его матери. Но она так не любила даже вспоминать об этом предмете, что когда Люсиль сообщила, что она близка с супругами Онслау, то она отвернулась от нее с худо скрываемым отвращением. «Может быть», — повторила она тихо. «Да, я знаю их уже много лет. Для них обоих это такое ужасное испытание, но будем надеяться, что все пойдет к лучшему. Лорд Фрэнсис, естественно, сознает, что самое лучшее, если они проведут несколько лет, по крайней мере, хоть не в Англии. Поэтому завтра они едут в Бразилию и хотят взять Ронни с собой». «Значит, лорд Фрэнсис помирился с женой?» «О, да! Да и почему бы нет? Несчастная история с убийством Демюрже возвратила совершенно к ней доверие. А что ей предшествовало, то было простым недоразумением. Конечно, если сам лорд Фрэнсис удовлетворен, то никто не имеет права оспаривать его решение. Вы от него? Кажется, так? Да, он поручил мне привести к нему Ронни. Он и сам бы приехал за ним, но у него нет времени. Вот карточка, которую он просил меня передать вам с тысячей благодарностей за вашу доброту к его сыну». Госпожа Грандисон не знала, что сделать. Она не хотела отдавать Ронни неизвестной женщине и в то же время сознавала, что не имела права задерживать ребенка против воли родителей. Она вертела карточку в руках, обдумывая, как поступить. «Они уезжают завтра, вы говорите?» — спросила она тотчас же. «Да, завтра, в 16:00. «Какое внезапное решение!» «Не совсем. Они задумали его еще несколько недель тому назад, но здоровье леди Фрэнсис помешало им уехать. Теперь им вдруг предоставился удобный случай, и они хотят им воспользоваться. Скоро Ронни будет готов отправиться со мной». «О, через какие-нибудь полчаса. Но мне хотелось бы, чтобы мой брат, который поручил мне его, написал мне хоть одно слово о том, что его родители желают взять его к себе». «Я, право, ничего не знаю», — смутилась Люсиль. «Все, что лорд Фрэнсис приказал мне, это отправиться в Феликстаун и во что бы то ни стало привести к нему мальчика. Да и я думаю, что против власти родителей Нельзя возражать? — Конечно, — отвечала госпожа Грандисон. — Я и не думаю спорить об этом. Подождите, пожалуйста, я приведу к вам Ронни. После этих слов она ушла, и Люсиль почувствовала торжество исполненной мести. Она помнила, как Финелла изнывала над своим мальчиком, как лорд Фрэнсис писал о нем «милое дитя» и сама себе улыбнулась при мысли о том, что они будут делать и говорить, когда узнают, что их сын пропал безвозвратно. Вскоре дверь снова отворилась, и госпожа Грандисон ввела Ронни. Он тотчас же узнал в Люсиль ту даму, которая сидела за табльдотом в Варрогете. «Я знаю вас», — сказал он, выступая вперед с боязливо протянутой рукой. «Вы были с папой в Варрогете». «И с мамой, Ронни, конечно. Мы там были все вместе. Мама желает сильно тебя видеть. Она ужасно соскучилась по своему мальчику. Мы сейчас вместе поедем к ней». «Поедем к маме? Ах, как я рад! Я так хочу повидаться с ней!» — сказал Ронни, стараясь удержаться от слез. «С Геральдом, конечно, было очень весело, и миссис Грандисон такая добрая, но я каждый день думал о маме. Мы сейчас поедем. Я уже готов, и мой сундук уже уложен. Я сегодня увижу ее. Давайте же поспешим». Он тянул ее за руки, говоря так, а она с улыбкой встала и обратилась к госпоже Грандисон. «Видите, мадам, природа сильнее дружбы. Пожалуйста, примите благодарность родителей этого мальчика за ваше участие к нему в самое подходящее время, к которой я присоединяю свою собственную. Позвольте пожелать вам всего хорошего». «Доброго вечера», — сказала принужденно госпожа Грандисон, смотря, как они садились на извозчика и уехали затем на станцию. И прежде чем она успела уведомить Джессинта о происшедшем, Ронни, все еще ожидая встретить мать, был уже далеко на громадном Атлантическом океане.